Это смутило певцов, и Генриетта Барниус, исполнявшая Блондхен, отказалась выйти на сцену. Дирижер сказал об этом Вольфгангу, и он пошел за кулисы. Генриетта была самой хорошенькой и самой обольстительной из всех примадонн, которых Вольфганг когда-либо встречал. Она кокетливо улыбнулась ему, когда он вошел в ее уборную, и он подумал, что отказ выйти на сцену был просто уловкой, чтобы с ним познакомиться. Но он оставил без внимания явное кокетство примадонны и, придав своему голосу начальственную строгость, сказал: «Не понимаю, чего вы боитесь, мадам. Пели вы прекрасно, но если вам хочется сделать свою партию ярче и выразительнее, я готов позаниматься с вами». Но после спектакля Вольфганг не пошел ее поздравить и не появился на авансцене, несмотря на овации, в его честь сотрясавшие зал. Нарочный передал ему письмо от станции, пересланное Долесом из Лейпцига. Нежно прижимая к груди послание, Вольфганг поспешил в гостиницу. Через несколько дней Фридрих Вильгельм, до которого дошел слух о происшествии в театре, удостоил Моцарта аудиенции. Короля позабавила смелость, с какой композитор держал себя со знаменитой примадонной. Сам же Вольфганг, узнав, что Бараниус — любовница Фридриха Вильгельма, не на шутку струхнул. «Я не смогу послушать вашу игру, господин Моцарт», — сказал король, — «но королева готова завтра вас принять. Она почти так же любит музыку, как мой предшественник». Вольфганг слышал произведение для флейты, написанное этим воином-философом-композитором, и был о них весьма невысокого мнения. Однако посмертно Фридриха II стали именовать Фридрихом Великим. Нынешний монарх, несмотря на свой роскошный охотничий костюм, не произвел на Вольфганга большого впечатления. «Неужели же все путешествие из Вены сюда проделано напрасно?» — думал он. «Ваше Величество, князь Лихновский хотел меня вам представить». Фридрих Вильгельм очень спешил, и имя это явно слышал впервые. «Ваше Величество, князь женат на дочери графини Вильгельмины Тун». «А! На ее красавице дочке? Как же! Припоминаю! Всего хорошего!» Игра Моцарта доставила королеве большое удовольствие. А дня через два Вольфгангу дали заказ, подписанный Фридрихом Вильгельмом, сочинить 6 простых фортепианных сонат для их дочери и 6 струнных квартетов для самого короля. В качестве аванса прилагалось 100 фридрихсдоров. Вещи эти господин Моцарт может писать на досуге, когда вернется в Вену. Назначение на службу при прусском дворе, очевидно, ждать не приходилось. Единственное, что доставило ему искреннюю радость в оставшиеся до отъезда дни, был концерт Ганса Гуммеля. Мальчик вместе с отцом совершал 3-летнее турне, причем всюду провозглашалось, что 11-летний вундеркинд — любимый ученик Вольфганга Моцарта. Вольфганга восхитило, с каким вкусом и мастерством Ганс исполняет его музыку. Ганса и его отца глубоко растрогало присутствие в зале маэстро. Встреча их была искренне теплой и дружеской. От старшего Гуммеля Вольфганг узнал, что Ганс много зарабатывает своими концертами. Через 2 месяца после того, как Моцарт с такими радужными надеждами покинул Вену, он вернулся домой, и денег у него едва хватило на то, чтобы отдать долг Гофдемелю. Признать, что поездка в Пруссию провалилась, было слишком больно. И Вольфганг сделал вид, будто Фридрих Вильгельм предложил бы место при прусском дворе, но из уважения к Иосифу II он от этого места отказался. Заказ, полученный в Пруссии, придавал его словам видимость правды. Не прошло и месяца, как Вольфганг снова влез в долги. Нога у Констанции опять стала опухать, и доктор Клоссет сказал: «Возможно, причина этому частые беременности, а может, это воспаление костной ткани». И добавил, что пока не получит денег за прежние визиты, посещать больную отказывается. Вольфганг попробовал ставить ей пиявки, пускал кровь, давал слабительное и муравьиные яйца, но станции делалось все хуже. У нее появились пролежни, что увеличило ее страдания. Выход был один —